Они много раз играли в эту игру. Для Евы это было больше, чем игра. Это походило на побег. Ей хотелось бы всегда чувствовать себя беглянкой, воображать, будто каждый день она начинает какое-то новое существование. Она вдруг объявляла Лепра: «Жан, поехали». Они уезжали не очень далеко. В зависимости от своего настроения она выбирала Торли, и тогда с обочины летного поля они следили, как в воздух со страшным ревом поднимаются громадные четырехмоторные самолеты, то Абервилье, где они засиживались в каком-нибудь кабачке, то Версаль, где они молча прогуливались среди статуй, а иногда ей вдруг хотелось оказаться в самой гуще Парижа, в Крионе. И они обедали за маленьким столиком, она, усыпанная всеми своими драгоценностями, он во фраке, не дать не взять коронованная чета. Ева называла такие вылазки фантасмагорией. Лепра без восторга повиновался ее фантазиям. Он не умел, как Ева, наслаждаться радостями жизни, а потом легко расставаться с ними. Наоборот, он страдал от контрастов, которых жаждала Ева. Он был слишком старательным, слишком усердным по своей натуре. И главное, он не мог не думать: «Не будь меня рядом с ней, она все равно была бы счастлива», так что домой он возвращался всегда в отчаянии. И так он послушно последовал за ней, пересаживаясь с автобуса на автобус, и мало-помалу вокруг них стал возникать другой незнакомый город, менее ухоженный, но зато более бесшабашный. В автобус входили служащие, женщины с плетеными корзинками. Взяв Лепра под руку, Ева поглаживала его пальцы. Может, это тоже входило в правила игры? «Куда ты меня везешь?» — спросил он. «Венсен. Я знаю, там маленький отель в двух шагах от леса». «Стало быть, она там уже бывала. Когда? С кем?» Лепра вздохнул. «Никогда не избавиться ему от этих грустных мыслей». Над листвой вознеслась зубчатая громада донжона. На тротуарах вокруг бистро и у спусков в метро кишела жизнь. Ева вынула из сумочки темные очки. «Ты боишься, что тебя узнают?» — спросил Лепра. «Нет, просто хочу лучше видеть». Они вышли из автобуса. Лепра купил у цветочницы розу и приколол ее к корсажу Евы. Захлопав ладоши, она поцеловала его. «Видишь, — сказала она, — я веду себя как настоящая мединетка. Тебя это шокирует? Мне кажется, ты себя немного насилуешь». «Ты прав», — вздохнула Ева. «Что тебя тревожит?» Она увлекла его в аллею, идущую вдоль старого вала. Стемнело, за деревьями Париж отбрасывал на небо огромное розовое зарево. «Надо было все рассказать Мелиоза», — говорила Ева. «Он, конечно, заметил, что я не удивилась. Это старая лиса. Не мог же я ему признаться, что разбил пластинку», — возразил Лепра. И тем не менее, одна ложь повлекла за собой другую, и эта цепочка приведет нас бог знает куда. Это меня и мучает. Я впервые попала в двусмысленное положение. Лепра надавил ладонью на ее плечо. «По-твоему, мы совершили ошибку?» «Не знаю», — прошептала Ева. «Иногда мне кажется, что надо было все сказать». «Тогда нам обоим была бы крышка». «Может, нам и так крышка». Они удалялись от освещенных улиц, углубляясь во мрак ветвей и стволов. Ева выбрала удачно. Они были далеко от Фожера, от Мелио, и так близко друг к другу, что одновременно думали об одном и том же, одними и теми же словами. Лепра вдруг понял, зачем Ева изобретала эти вылазки, которые всегда заставали его врасплох. Она хотела вызвать его на разговор, заставить раскрыться, излить себя, избавиться от мешавших ему внутренних зажимов. И он заговорил. «Я убил его из-за тебя», — начал он. «Выносить эту жизнь втроем стало невозможно. Она унижала нас всех, троих. А теперь нам надо защищаться. Это рождает новые трудности. Но мне кажется, я стал ближе к тебе. Ева, я хочу, чтобы ты поняла. Мне нужно одно — жить рядом с тобой. Я сделаю все, что тебе угодно. Раз тебе этого хочется, буду давать сольные концерты. Ради тебя буду стремиться к этой карьере. Но подумай немного и обо мне».